Каратепе — это гомеровская Троя? Весной 2008 года австрийский филолог Рауль Шрот выпустил книгу «Родина Гомера», которая сразу же стала литературной сенсацией. Знаток античной истории Шрот утверждал, что город бронзового века, найденный Генрихом Шлиманом, вовсе не был гомеровской Троей. В Илиаде описан совсем другой город, когда-то лежавший на юго-востоке Турции, близ границы с Сирией. Это крепость Каратепе, расположенная к северу от Аданы, на побережье древней Киликии. Что же позволило это предположить? С тех пор, как Шлиман обнаружил сокровище Приама на холме Гесарлык, поколение археологов непрестанно ищут подтверждение тому, что на исходе бронзового века у стен лежавшей здесь крепости шла ожесточенная война между ахейскими греками и троянцами. Война, описанная Гомером. Большинство ученых давно сходятся во мнении, что это так. Тем большим диссонансом звучат высказывания Шротта. В пользу своей гипотезы он привел более сотни доводов, которые, впрочем, не всегда нравятся специалистам. На протяжении многих лет он работал над новым переводом Гомера на немецкий язык и неизменно сравнивал описания, оставленные поэтом, с пейзажами в окрестности Гесарлыка. Многое удивляло его. Так гомеровская Троя была воздвигнута на крутом холме, открытая ветрам. Глава 3, стих 74, глава 8, стих 499. Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, перевод Вересаева. Но холм Гесарлык возвышается над берегом моря всего на 25 метров. Возведенная здесь крепость занимала площадь примерно 20 тысяч квадратных метров. Не очень внушительно. А ведь гомеровская Троя выглядит едва ли не самым неприступным городом бронзового века. В окрестности Гесарлыка нет ни высоких гор, ни обширной равнины, на которой могла бы расположиться многотысячная армия греков. Исторические документы, относящиеся к той эпохе, ничего не сообщают о войне, продолжавшейся долгих 10 лет. При раскопках Трои не найдены бесчисленные наконечники копий стрел, которые непременно можно отыскать на месте кровопролитных сражений. Писал же Гомер о том, что тучами копья и стрелы летали, народ поражая. Глава 15, стих 319. Что же касается развалин крепости Каратепе, расположенной в 800 километрах к югу от Гесарлыка, то они как нельзя лучше подходят к описанию, оставленному Гомером. Просторная равнина окружена устремленными ввысь белоснежными горами. Две наводненных реки по ущелистым руслам, с горных вершин низвергая шумящие грозно потоки, в общей долине сливают свои изобильные воды. Глава 4, стихи 452-454. Крепость располагалась на громадном холме, взметнувшемся ввысь на 225 метров. Два кольца стен окружали ее. Идеальное место, чтобы выдерживать длительные осады, отмечает Шрот. Крепость в 3 раза больше Трои, с мощными стенами, увенчанными зубцами, как изображает их Гомер. Это Каратепе, прототип гомеровской Трои. Немецкий археолог Хельмут Теодор Боссерт обнаружил руины Каратепе в 1946 году. На протяжении 10 лет турецкие археологи в сотрудничестве с немецкими коллегами реконструировали облик античной цитадели. В частности, здесь была найдена двуязычная надпись «билингва», выполненная на финикийском и лувийском иероглифическом языках, что немало способствовало расшифровке последнего. После длительного перерыва в 97 году были возобновлены раскопки Кара-Тепе. Работами руководили Мартина Зикер-Акман из Германского зоологического института и видный турецкий археолог, в молодости изучавший здешние развалины, Халет Чамбел. Многое вспоминается знатокам Илиады при виде Кара-Тепе. Двое ворот вели в Гомеровскую Трою, скейские и дарданские. Двое монументальных ворот вели и в Кара-Тепе. Эта крепость, словно выданная на растерзание всем ветрам, нависала над обширной равниной. А вот на узкую прибрежную полоску, лежащую перед гаванью Трои, можно было вытащить в лучшем случае 12, но никак не 1200 кораблей, как это сделали греки. Рядом с кораблями, по Гомеру, располагался лагерь ахейцев. В подлинной Трое, рядом с береговой полосой, где могли лежать суда, начиналось болото. Река Дюмрек, больше похожая на ручеек, никак не напоминает Симоис, несущий свои быстрокатные воды. Глава 5, стих 774, перевод Гнедича. А другой ручеек, Караминдерес, разве похож на Скамандр, водовертью богатый? Глава 21, стих 124. В одном из эпизодов поэмы троянцы добро до реки добежали к Санфа Пучинного. Глава 21, стихи 1 и 2. Возле исторической Трои им не сыскать было переправы. Здесь же, в окрестностях Кара-Тепе, еще в 40-е годы караваны, груженные товарами, переходили реку вброд. Вот лишь некоторые странности, обнаруженные Широттом. Чем они объяснялись? Промахом Шлимана? Или тем, что Гомер, описывая события, разыгравшиеся несколькими веками ранее, все время держал перед глазами совсем другой город, судьба которого была не чужда ему. История появления крепости Кара-Тепе известна. Она сооружается в 8 веке до нашей эры близ караванного пути, что позволяет ее обитателям, как и троянцам, контролировать важный торговый маршрут, собирая дань с проезжающих мимо купцов. Выгодное положение крепости вызывало зависть. Противник же был могущественным. Ассирия, завоевавшая к тому времени многие области Азии. Царские войска подошли к стенам Кара-Тепе. Гордая крепость долго выдерживала осаду, но, наконец, в 676 году до нашей эры она пала и была сожжена. Победители не знали пощады, устрашая всех, кто попробует противиться Ассирии, а среди непокорных были и малоазийские греки, ахейцы. Они казнили правителя Кара-Тепе. По гипотезе Широта, Гомер был очевидцем борьбы киликийцев с огромной, противостоявшей им ассирийской ратью, и, рассказывая о древней Трое, описывал события недавней войны. Изображал хорошо знакомые ему места, которые видел своими глазами. Равнину, лежавшую стен крепости, бурные реки, брод, скалистые вершины, крепостную цитадель, которой так долго не удавалось подступиться. У стен Кара-Тепе поэт, несомненно, провел немало времени. На чьей же стороне он был? И здесь итогом расследования, проведенного Широтом, становится ответ, особенно неприятный для любителей греческой классики. Падение Трои, Кара-Тепе, описывает, несомненно, победитель, состоявший на ассирийской службе Гомер. Вероятно, он был писцом при одном из ассирийских военачальников и хорошо знал и историю ассирийских завоеваний, и древневосточную литературу, например, эпос о Гильгамеше. Ведь один из сквозных мотивов Илиады — это попытка Ахиллеса побороть смерть. Но он, как и Гильгамеш, обречен. Связан со смертью и другой мотив восточного эпоса. Друг Гильгамеша, Энкиду, умирает. Погибает и Патрокл, ближайший друг Ахилла. Спеша отомстить за него, греческий герой бросается в схватку. Это путь его неминуемой гибели. Гомер искусно вливает молодое вино в мехи ветхие, вплетает местный колорит и подробности сражений, которые ему доводилось видеть, втраченную ткань забытых легенд, наполняя их красками, возвращая им жизнь. Природный талант и прекрасное образование, восточная ученость, помогает ему создать эпическую поэму, которая переживет не века, а тысячелетия. А что же подлинное Троя? Да, Шлиман, уверенный следователь, нашел ее руины, раскопав Гессарлыкский холм. Но Гомер, по-видимому, никогда не был там, где лежало Троя. Да и что ему было там лицезреть? Поросшие мхом камни давно свергнутых стен, убогое греческое поселение, лежавшее на месте златом обильной Трои.